опричник приостановился, чтобы перевести дух. «Пьян я сегодня, Алексей Антонович, пьян до положения рис. Смею надеяться, что цумбурные речи...» «Пьяны или не пьяны вы, Геннадий Петрович?» — холодно сказал Алексей Антонович. «Я не намерен с вами продолжать разговор. Прошу вас, пропустите меня». Лакричник стоял в калитке палисадника, загораживая Алексею Антоновичу дорогу. С величайшей готовностью воскликнул он, не двигаясь с места. «Но бедный мальчик, если ему не будет оказана должная и незамедлительная врачебная помощь, он скончается в муках. Прошу вас, Алексей Антонович, поспешите на помощь ему, никто, кроме лично вас. Мне надоело, Геннадий Петрович, пропустите меня». «Следует ли понимать ваши слова так, что ваше домашнее благополучие давлеет над чувствами сострадания?» Лакричник теперь говорил нарочито заплетающимся языком. «Увы, я не властен распоряжаться велениями вашего сердца. Со своей стороны я выполнил долг, предписанный мне моим служебным положением. Я поставил вас в известность о страданиях ребенка, нуждающегося в немедленной помощи опытного врача. Остальное, как вам будет угодно, извините меня, Алексей Антонович, за праздные и глупые слова, свойственные моему нетрезвому состоянию». Алексей Антонович рукой молча отодвинул лакричника и вышел из палисадника. Лакричник удовлетворенно закрыл глаза. «Алексей Антонович о сегодняшнем разговоре может теперь думать, что захочет, что ему только будет угодно, но один факт остается фактом. Врач отказался пойти к нуждающемуся в неотложной помощи больному ребенку. Ему безумно захотелось, чтобы мальчик, обваривший себя кипятком, не выжил, умер. Но тут же лакричник и померк, болезненно заныло у него сердце. Он вспомнил, что назначенное для явки к Кирееву время давно уже истекло, и оправдать свое опоздание ему теперь будет нечем». Глава 14. Киреев принял лакричника не сразу. Он выдержал его по меньшей мере 3 часа. Хотя делать Кирееву решительно было нечего, он сидел у себя в кабинете и читал роман. Но так полагалось. Час ожидания по чину лакричника, а 2 часа за то, что он опоздал, не явился вовремя. Тихо вздыхая, лакричник в одиночестве скитался по пустой приемной с вышарканным полом. Иногда он присаживался на золощенные скамьи, пропитанные запахом железной дороги, мазута и металлической пыли, щупал пальцем когда-то давно беленные стены, а теперь в рыжих масляных пятнах там, где чаще всего к ним прислонялись деповские рабочие. Дежурный жандарм, пустив сюда лакричника, сам ушел в соседнюю комнату. Уходя, он сказал: «Ждите, позову». Но прошло бесконечно много времени, а жандарм не появлялся, и лакричник не знал, что ему делать. Так и слонялся по комнате. Хоть до утра слоняться или напомнить о себе жандарму. Он несколько раз порывался открыть дверь к дежурному, но решимости не хватало. В этом доме сердить и раздражать никого нельзя. Утомившись бесцельной ходьбой, лакричник присел в уголок, и сон очень быстро смежил ему веки. Именно в этот момент, приоткрыв дверь в приемную, его окликнул жандарм. «Лакричник, к его благородию!» Но лакричник не слышал ничего. Опустив голову на грудь, он продолжал посвистывать носом. Тогда жандарм, подойдя, крепко встряхнул его за плечо. С просонья лакричника била мелкая дрожь. Он оправил пиджак, подвигал ворот, теснивший ему дыхание рубашки, пригладил ладонью волосы и покорно пошел впереди жандарма. Тот открыл ему дверь кабинета и почти втолкнул туда, так сильно нажал в плечо. Лакричник едва не вскрикнул от боли. Киреев предложил ему сесть, протянул раскрытый портсигар. Лакричник не курил, но все-таки взял папиросу. Повернув абажур настольной лампы так, что весь свет падал в лицо Лакричнику,